Приснись когда-нибудь, пожалуйста, приснись. Бедой моей не будь, как друг ко мне явись. Все прошлое забудь, светло мне улыбнись. Приснись когда-нибудь, пожалуйста, приснись. Когда приснишься ты, верю, еще не сожжены мосты. Хочу по ним шагать, и ты спеши ко мне. Я встречи буду ждать во сне, и не во сне. Приснись когда-нибудь, пожалуйста, приснись, пока в обратный путь скворцы не собрались. Стучится сердце в грудь, и птица рвется ввысь. Приснись когда-нибудь, пожалуйста, приснись. Я буду ждать, когда приснишься ты. Верю, еще не сожжены мосты. Хочу по ним шагать, и ты спеши ко мне. Я встречи буду ждать во сне, и не во сне. Приснись когда-нибудь, пожалуйста, приснись. А вдруг смогу вернуть твой взгляд из-под ресниц, любовь перечеркнуть, пока не торопись. Приснись когда-нибудь, пожалуйста, приснись. Я встречи буду ждать во сне, и не во сне.